Несмотря на то, что стрелец совершенно этого не подразумевая может сильно вас задеть, на него невозможно долго сердиться. Он скажет вам правду не потому, что хотел вас обидеть, а потому, что искренне хотел вам помочь. К мнению стрельцов иногда следует прислушаться. В них, по крайней мере, нет ни грамма лести. Обычно стрелец пребывает в веселом расположении духа, но, будучи огненным знаком, может внезапно вспыхнуть, когда кто-то пытается притеснить его или быть с ним чересчур фамильярным. В стрельцах присутствует также элемент неуважения к властям и желание восстать против установленных правил. Стрельцы никогда не пройдут равнодушно мимо, если кто-нибудь обращается к ним с просьбой о помощи. При этом мужчины с удовольствием ввяжутся в подтасовку, а женщины так выбранят обидчика, что тот пожалеет о том, что поблизости оказался стрелец. Несправедливое обвинение в любом нечестном поступке способно вызвать в стрельце бешеную ярость. Он кинется на вас с кулаками и может так изукрасить, что в другой раз вы подумаете, стоит ли возводить на него напраслину. Правда, увидя вас в таком плачевном виде, стрелец бросится просить прощения и сам сопроводит вас в больницу, прикупив по дороге в качестве утешения огромный букет цветов. Вся беда в том, что стрельцы сначала говорят и делают, а уж потом думают. Будучи страстными натурами, стрельцы часто полностью отдаются делу, которому посвятили свою жизнь, будь то религия, которой многие стрельцы испытывают явное тяготение, или шутовской балаган. Тот, кто попытается посмеяться над тем, что стрельцу по-настоящему дорого, рискует приобрести грозного и опасного врага. Острые наконечники его стрел отравлены едким сарказмом, а рука так тверда и умела, что стрельцы пробьют любую броню и попадут точно в цель. Стрельцы любят перемены в жизни, отсюда страсть к путешествиям и странствиям. В характере стрельца любого пола и возраста есть что-то от ребенка, наивного, веселого, храброго и оптимистичного. Стрелец упорно не желает признать, что жизнь — вещь серьезная. А если все же получает тому подтверждение, то сильно огорчается. Натура Юпитера восстает против всего устоявшегося и привычного, кажущегося стрельцу просто скучным. Если стрелец исключительным легкомыслием не испортит своего здоровья, у него есть все шансы дожить до глубокой старости в здравом уме и твердой памяти. Поражением чаще всего подвержены бедра, легкие, печень, руки, плечи и кишечник. Часто благодаря тому, что они носятся, сломя голову, стрельцы попадают в аварии. Но стрельца не заставишь долго лежать на больничной койке, а выздоровление обычно происходит на удивление быстро. Дурное настроение улетучивается, прежде чем успело полностью им овладеть. Стрельцы по натуре игроки, редко кто из них упустит возможность попытать счастье в лотерее, рулетке или на скачках. Лас-Вегас и Монте-Карло — их любимейшие города. В любви стрельцы очень романтичны, но не всегда постоянны. Среди наименее приятных сторон натуры стрельца следует назвать взрывной характер, эксцентричность, едкий сарказм, болтливость, а также неумеренность в еде и питье. Стрельцы необычайно щедры. Дав вам долг, стрелец никогда не спросит, когда вы его вернете, а будет терпеливо ждать, когда вам заблагорассудится это сделать. Женщина-стрелец с радостью усыновит сироту и никогда не выгонит из дому приблудного котенка или щенка. Стрельцы отличаются феноменальной памятью. Они в деталях могут рассказать вам, что произошло в определенный день, скажем, 14 апреля, 10 и даже 20 лет назад. Они отлично помнят малейшие подробности книги, фильмов, которые читали и смотрели еще детьми. Правда, при этом им ничего не стоит терять перчатки и кошельки и не помнить, куда они положили ключи. Но это уж совсем из другой оперы. Будучи по натуре необычайно правдивыми, стрельцы никогда не лгут, а если им приходится это делать, то ложь всегда во всем видна. Жизнь для стрельца — это театр, скорее даже цирк, в котором он коверный, одетый в ярко-голубой балахон, в гриме невообразимой расцветки. Он выходит на арену с блестящими от изумления и восторга глазами. Запнувшийся ковер длинноносыми башмаками, он неуклюже падает и тут же вскакивает на ноги, и под хохот и рукоплескание зала –